Николай Васильевич Гоголь. Тарас Бульба. Радиоверсия создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. А поворотись, сынку. Сур тебе какой ты смешной. Что это за поповские подрясники? И это все ходят в академии. Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в Киевской бурсе и приехавших уже на дом к отцу. Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие из-под лобья, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие и здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень оконфужены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю. Постойте, постойте, дети! Какие же длинные на вас свитки! Вот это свитки! Но-но-но! Таких свиток еще никогда на свете не было. А ну, побегите оба, я посмотрю, не попадаете ли вы. Не смейся, не смейся, батько. А, фу ты, какой пышный, а стоп. А чего ж бы не смеяться? Да так, хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то ей-богу, поколочу. Ох ты, щекой такой сын. Как, батька? Да хоть и батька, за обиду не посмотрю и не уважу никого. Как же ты хочешь со мной убиться? Разве на кулаки? Да уж на чем бы то ни было. Ну давай. Давай на кулаки. Ну, давай. Бульба засучил рукава, и отец с сыном вместо приветствия после давней отлучки начали преусердно колотить друг друга. Вот это сдурел старый, а? Говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих. Ей-богу, сдурел. Дети приехали домой, больше года не видели их, а он задумал бог знает что. Биться на кулачке, а? Да он славно бьется. Ой, ей-богу, хорошо. Так-таки хоть бы и не пробовать. Добрый будет казак. Ну, здоров, сынку. Почеломкаемся. И отец с сыном начали целоваться. Добре, сынку, вот так колоти всякого, как меня тузил. Никому не спускай. А все-таки на тебе смешное убранство. Что это за веревка висит? А? А ты, Бейбас, что стоишь, руки опустил? Обратился он к младшему. Что ж ты, собачий сын? Не колотишь меня. Ну, вот еще выдумал что. И придет же в голову, ну как можно, чтобы дитя било родного отца? Притом, будто до того теперь дитя малое. Проехало столько пути, утомилось, а? Это дитя было 20 с лишком лет, ровно в сажень ростом. Ему бы теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет биться. О, да ты мазунчик, как я вижу. Не слушай сынку матери. Она баба. Она ничего не знает. Какая вам нежба. Чистое поле да добрый конь. Вот ваша нежба. А видите эту саблю? Вот ваша матерь. Это все дрянь, чем набивают вас и академии, и все те книжки, буквари, и философия. Все это казнашо. Я плевать на все это. Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати. А вот лучше я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот где наука. Там только наберетесь разума. И всего только одну неделю быть им дома. И погулять им бедным не удастся. И дому родного некогда будет узнать им. И мне наглядеться на них. И еще полно, там... полно вы, старуха. Казак не на то, чтобы возиться с бабами. Ступай! Ступай скорее, донеси нам все, что есть на стол. Пампушек, маковиков, этих медовиков, других пунтиков не нужно. Тащи нам целого барана. Да чтоб горелки было побольше. Ни с выдумками, ни с изюмом и всякими вытребеньками, а чистой пенной грелки, чтоб играла и шипела, как бешеная. Бульба повел сыновей в светлицу, из которой пугливо выбежали две красивые девки-прислужницы в червонных манистах. Они, как видно, испугались приезда паничей, не любивших спускать никому. Или же просто хотели соблюсти свой женский обычай, вскрикнуть и броситься опрометью, увидевши мужчину, и потом долго закрываться от сильного стыда рукавом. Светлица была убрана во вкусе того времени, о котором живые намеки остались только в песнях да в народных думах, уже не поющихся больше на Украине, старцами-слепцами в сопровождении тихого треньканья бандуры. Все было чисто вымазано цветной глиною. На стенах сабли, нагайки, сетки для птиц, невода и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка на коня и путы с серебряными бляхами. Окна в светлице были маленькие, с круглыми, тусклыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах. Вокруг окон и дверей были красные отводы. На полках по углам стояли глиняные кувшины, синие и зеленые фляжки, серебряные кубки, позолоченные чарки венецианской, турецкой и черкесской работы. Зашедшие в светлицу бульбы всякими путями, через третьи и четвертые руки, что было весьма обыкновенно в те удалые времена. Берестовые скамьи вокруг всей комнаты и огромный стол под образами, широкая печь, разъехавшаяся, как толстая русская купчиха с петухами на изразцах. Все это было довольно знакомо нашим молодцам, приходившим почти каждый год домой на каникулярное время. Приходившим, потому что не было в обычае позволять школярам ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий казак, носивший оружие. Бульба только при выпуске их послала на стабуна своего пару молодых жеребцов. Ну, сынки, прежде всего выпьем горелки. Боже, благослови. Будьте здоровы, сынки. И ты, Остап, и ты, Андрей. Дай же, Боже, чтобы вы на войне всегда были удачливы. Дай-то, Боже. Ну, чтобы бусурменов били, и турков бы били, и татар убили бы. Когда и ляхи начнут что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били. Ну, подставляй свою чарку. Что, хороша горелка? Ой, хороша, батька. А как по-латыни горелка? По-латыни? Горелка? То-то, сынку, дурни были латынцы. Они не знали, есть ли на свете горелка. Как бы что звали, что латинские вирши писал. Я грамоты не слишком разумею. Гораций, кажется. Вишь, какой батька! Все собака знает, а еще и прикидывается. Я думаю, архимандрит не давал вам и понюхать горелки. А что, сынки, признайтесь, порядочно вас стегали березовыми, да свежим вишняком по спине и по всему, что не есть у казака? А может, так как вы уже слишком разумны, так, может, и плетюганами пороли? И че, не только по субботам драли вас, а доставалось и в среду, и в четверг? Нечего, батька, вспоминать. Что было, то уже прошло. Пусть теперь попробует. Пускай теперь кто-нибудь только зацепит.

Нужно перед дорогою всем присесть. Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших почтительно у дверей. Теперь благослови, мать, детей своих. Моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую, чтобы стояли всегда за веру Христову. А не то пусть лучше пропадут, чтобы духу их не было на свете. Подойдите, дети, к матери. Молитва материнская и на воде, и на земле спасает. Мать, слабая как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею. Пусть хранит вас Божия Матерь. Не забывайте, сынки, мать вашу. Пришлите хоть весточку о себе. Ну, пойдем, дети, пойдем. У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе 20-пудовое бремя, потому что Бульба был чрезвычайно тяжелый и толст. Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к меньшому, у которого в чертах лица выражалось более какой-то нежности. Она схватила его за стремя, прилипнула к седлу его и с отчаянием не выпускала его из рук своих. Два дюжих казака взяли ее бережно и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, она со всею легкостью дикой козы, несообразно ее летам, выбежала за ворота, с непостижимой силою остановила лошадь и обняла одного из них с какой-то помешанную, бесчувственную горячностью. Ее опять увели. Молодые казаки ехали смутно и удерживали слезы, боясь отца своего, который, однако же, со своей стороны тоже был несколько смущен, хотя не старался этого показывать. День был серый, зелень сверкала ярко, птицы щебетали как-то в разлад. Они, проехавши, оглянулись. Хутор как будто ушел в землю. Только стояли на земле две трубы от скромного домика, одни только вершины дерев, по которым они лазили, как белки. Один только дальний луг еще слался перед ними, тот луг, по которому они могли припомнить всю историю жизни. От лет, когда валялись по росистой траве его, до лет, когда поджидали на нем чернобровую казачку, боязливо перелетавшую через него с помощью своих свежих быстрых ножек. Вот уже один только шест над колодцем с привязанным вверху колесом от телеги одиноко торчит в небе. Уже равнина, которую они проехали, кажется издали горою, и все собою закрыло. Прощайте и детство, и игры, и все, и все. Прощайте! И детство, и игры, и все, и все. Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал о давнем. Перед ним проходила его молодость, его протекшие лета. Он думал о том, кого он встретит на сече, из своих прежних сотоварищей. Вычислял, какие уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо круглилась на его зенице, и поседевшая голова его уныло понурилась. Сыновья его были заняты другими мыслями. Они были отданы по 12-му году в Киевскую академию. Как все поступавшие в Бурсу были дики, воспитаны на свободе, и там уже они обыкновенно несколько шлифовались и получали что-то общее, делавшее их похожими друг на друга. Старший Остап начал с того свое поприще, что в первый год еще бежал. Его возвратили, высекли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывал он свой букварь в землю. И четыре раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему новый. Но, без сомнения, он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в монастырских служках целые 20 лет, и что он не увидит Запорожья вовеки, если не выучится в академии всем наукам. С этого времени Остап начал с необыкновенным старанием сидеть за скучную книгою и скоро стал наряду с лучшими. Несмотря на это, он никак не избавлялся от неумолимых розок, что, естественно, должно было как-то ожесточить характер и сообщить ему твердость, всегда отличавшую казаков. Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки. По крайней мере, никогда почти о другом и не думал. Он был прямодушен с равными. Он имел доброту в таком виде, в каком она могла только существовать при таком характере и в тогдашнее время. Он душевно был тронут слезами бедной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову. Меньшой брат его, Андрей, имел чувства несколько живее и как-то более развитые. Он учился охотнее и без напряжения, был изобретательнее своего брата, чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда, с помощью изобретательного ума своего, умел увертываться от наказания, тогда как брат его, Остап, отложивший всякое попечение, скидал себе свитку и ложился на пол, вовсе не думая просить о помиловании. Он также кипел жаждою подвига, но вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам. Потребность любви вспыхнула в нем живо, когда он перешел за 18 лет. Женщина чаще стала представляться горячим мечтам его. Он, слушая философические диспуты, видел ее поминутно, свежую, черноокую, нежную. Пред ним беспрерывно мелькали ее сверкающие, упругие перси, нежная, прекрасная, вся обнаженная рука. Самое платье, облепавшее вокруг ее свежих, девственных и вместе мощных членов, дышало в мечтах его каким-то невыразимым сладострастием. Он тщательно скрывал от своих товарищей эти движения страстной юношеской души, потому что в тогдашний век было стыдно и бесчестно думать казаку о женщине и любви, не отведав битвы. В последние годы он часто бродил один где-нибудь в уединенном закоулке Киева, потопленном в вишневых садах, иногда забирался и в улицу аристократов, где жили малороссийские и польские дворяне, и дома были выстроены с некоторой прихотливостью. Один раз, когда он зазевался, наехала почти на него колымага какого-то польского пана, и, сидевший на козлах возница с пристрашными усами, хлыстнул его довольно исправно бичом. «Ах ты, шоп тоби!» «Бисова душа!» Молодой бурсак вскипел. С безумной смелостью схватил он мощную рукою за заднее колесо и остановил колымагу. Но кучер, опасаясь разделки, ударил по лошадям. «Но! Но!» Они рванули, и Андрей, к счастью, успевший отхватить руку, шлепнулся на землю прямо лицом в грязь. Самый звонкий и гармонический смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна брюнетку, прекрасную, как не знаю что, черноглазую и белую, как снег, озаренную утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, и смех придавал какую-то сверкающую силу ее ослепительной красоте. Он оторопел. Он глядел на нее, совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица своего грязь, которую еще более замазывался. Кто бы была эта красавица? Он хотел было узнать от дворни, которая кучей в богатом убранстве стояла за воротами, окружившей игравшего молодого бандуриста. «Эй, хлопчик, скажи, кто это?» «Где?» Там, в окошке. И что захоти? Топоненко не для тебя. Вы только гляньте на него, на его запачканную рожу. Паненку ему. Добрый пан, ну скажите, кто она? А на что тебе она, бурсак? А? Скажите, будьте ласковы. Токолинского воеводы, дочка. Приезжие они. На время. А что? Любит тебя красавица, бурсак. Тюнаню! Пошел, пошел! Давай. Следующую же ночь, со свойственную одним бурсакам дерзостью, Андрей пролез через чистокол в сад, взлез на дерево, раскинувшееся ветвями, упиравшими в самую крышу дома. С дерева перелез на крышу и через трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время сидела перед свечою и вынимала из ушей своих дорогие серьги. Прекрасная полячка так испугалась, увидевши вдруг перед собой незнакомого человека, что не могла произнести ни одного слова. Но когда увидела, что бурсак стоял, потупив глаза и не смея от робости поворотить рукою, когда узнала в нем того же самого, который хлопнулся перед ее глазами на улице, смех вновь овладел ею. Притом в чертах Андрея ничего не было страшного, он был очень хорош собой. Она от души смеялась и долго забавлялась над ним. Красавица была ветрена, как полячка, но глаза ее... Глаза чудесные, пронзительно ясные, бросали взгляд долгий, как постоянство. Бурсак не мог поворотить рукою и был связан, как в мешке. Когда дочь воеводы смело подошла к нему, надела ему на голову свою блистательную диадему, повесила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку с фестонами, вышитыми золотом. Она убирала его и делала с ним тысячу разных глупостей с развязностью дитяти, которую отличаются ветреные полячки, и которая повергла бедного бурсака в еще большее смущение. Он представлял смешную фигуру, раскрывши рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи. Раздавшийся у дверей стук пробудил в ней испуг. Она велела ему спрятаться под кровать, и как только беспокойство прошло, она кликнула свою горничную, пленную татарку, и дала ей приказание осторожно вывести его в сад и оттуда отправить через забор. Но на этот раз бурсак наш не так счастливо перебрался через забор. Проснувшийся сторож хватил его порядочно по ногам, и собравшаяся дворня долго колотил его уже на улице, пока мест быстрые ноги не спасли его. После этого проходить возле дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна. Он увидел ее еще раз в костеле. Она заметила его и очень приятно усмехнулась, как давнему знакомому. Он видел ее вскользь еще один раз, и после этого воевода Ковинский скоро уехал, и вместо прекрасной, обольстительной брюнетки выглядывало из окон какое-то толстое лицо. Вот о чем думал Андрей, повесив голову и потупив глаза в гриву коня своего. А между тем степь уже давно приняла их всех в свои зеленые объятия, и высокая трава, обступившая, скрыла их, и только казачьи черные шапки одни мелькали между ее колосьями. Бульба очнулся, наконец, от своей задумчивости. Что же это вы, хлопцы, так притихли, как будто какие-нибудь черницы? Но разом, разом! Все думки к нечистому! Берите в зубы люльки, да закурим, да пришпорим коней, да полетим так, чтобы птица не угналась за нами. И казаки, прилегши несколько к коням, пропали в траве.

Запорожец, спавший на самой середине дороги, раскинув руки и ноги. Тарас Бульба не мог не остановиться и не полюбоваться на него. Эх, как важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура! В самом деле, это была картина довольно смелая. Запорожец, как лев, растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на пол аршина земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем для показания полного к ним презрения. Полюбовавшись, Бульба пробирался далее сквозь тесную улицу, которая была загромождена мастеровыми, тут же отправлявшими ремесло свое, и людьми всех наций, наполнявших это предместье сечи, которое было похоже на ярмарку, и которое одевало и кормило сечу, умевшую только гулять да палить из ружей. Наконец они минули предместье и увидели несколько разбросанных куреней, покрытых дерном или по-татарски войлоком. Иные установлены были пушками, нигде не видно было забора или тех низеньких домиков с навесами на низеньких деревянных столбиках, какие были в предместье. Небольшой вал и засека, не хранимые решительно никем, показывали страшную беспечность. Несколько дюжих запорожцев, лежавших с трубками в зубах на самой дороге, посмотрели на них довольно равнодушно и не сдвинулись с места. Тарас осторожно проехал с сыновьями между них. Здравствуйте, панове! И вы здравствуйте. Здравствуйте. Так вот она, сечь. Да, глядите, сыны. Вот то гнездо, откуда вылетают все эти гордые и крепкие, как львы. Вот откуда разливается воля и казачество на всю Украину. На пространстве 5 верст были разбросаны толпы народа. Они все собирались в небольшие кучи. Путники въехали на обширную площадь, где обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочке сидел запорожец без рубашки. Он держал ее в руках и медленно зашивал на ней дыры. Им опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в середине которых отплясывал молодой запорожец, заломивший чертом свою шапку и вскинувший руками. Играйте, музыканты, не жалей, Фома, горилки православным христианам! И Фома с подбитым глазом мерил без счету каждому пристававшему по огромнейшей кружке. Около молодого запорожца 4 старых вырабатывали довольно мелко ногами, скидывались как вихрь на сторону, почти на голову музыкантам, и вдруг, опустившись, неслись в присядку и били круто и крепко своими серебряными подковами плотно убитую землю. Земля глухо гудела на всю округу, и в воздухе далече отдавались гопаки и тропаки, выбиваемые звонкими подковами сапогов. Но один всех живее вскрикивал и летел вслед за другими в танце. Чуприна развивалась по ветру, вся открыта была сильная грудь, теплый зимний кожух был надет в рукава, и пот градом лил с него, как из ведра. Да сними хоть кожу! Видишь, как парит! Не можно! Отчего? Не можно, у меня такой нрав! Что скину, то пропью! А шапки уже давно не было на молодце, ни пояса на кафтане, ни шитого платка. Все пошло куда следует. Толпа росла, к танцующим приставали другие, и нельзя было видеть без внутреннего движения, как все отдирало танец, самый вольный, самый бешеный, какой только видел когда-либо свет, и который по своим мощным изобретателям назван казачком. Эх, если бы не конь, пустился бы, право, пустился бы сам в танец.

соберется народ, ага. Да не то чтобы по моему приказу, а просто своей охотой. Ну, вы уж знаете, как это сделать. А мы с старшинами тотчас и прибежим на площадь, будто бы ничего не знаем. Не прошло и часу после их разговора, как уже грянули в литавры. Нашлись вдруг и хмельные, и неразумные казаки. Миллион казацких шапок высыпал вдруг на площадь. Кто? Зачем? Из-за какого дела пробили сбор? Старшины молчат, никто не знает. Вот пропадает даром казацкая сила. Нет войны! Старшины забайбачились на повал! Позаплыли же рабочие! Нет, видно, правды на свете! А из правду! Нет ни тобой правды на свете! Погоди ты! Вон кошевой выдвинулся, говорить хочет. Пановие запорожцы, добрые молодцы, позволит ли господарство ваше речь держать? Говори. Вот в рассуждении того теперь идет речь, панове добродейства. Да вы, может быть, и сами лучше это знаете, что многие запорожцы позадолжали в щенки столько, что ни один черт теперь и веры не имет. При том же в рассуждении того есть очень много таких хлопцев, которые еще и в глаза не видали, что такое война. Тогда как молодому человеку, и сами знаете, панове, без войны не можно пробыть. Какой и запорожец из него, если он еще ни раза не бил бусурмана? Мистер Раз, он хорошо говорит. Хорошо. Не думайте, панове, чтобы я, впрочем, говорил это для того, чтобы нарушить мир, сохрани бог. Я только так это говорю. При том же у нас храм божий, грех сказать, что такое. Вот сколько лет уже, как по милости божией, стоит сеча, а до сих пор не то уже, чтобы наружность церкви, но даже внутренние образа без всякого убранства. Николай, угодник Божий Сердега, в таком платье, в каком нарисовал его маляр, и до сих пор даже и серебряной рясы нет на нем. Варвара, великомученица, только то и получила, что уже в духовной отказали иные казаки. Да и даяние их было бедное, потому что они почти все еще пропили при жизни своей. Так я все веду речь эту не к тому, чтобы начать войну с бусурманами. Ибо мы обещали султану мир, и нам бы великий был грех, потому что мы клялись по закону нашему. Что он путает такое? Да, так видите, панове, что войны не можно начать. Честь лыцарская не велит. Стойте! Эй, кердяга! Погоди, он чай подумал! Говори дальше, кошевой! А по своему бедному разуму вот что я думаю. Пустить с челнами одних молодых, пусть немного пошарпают берега Наталии. Как думаете, панове? Идея! Мы готовы положить головы! Кошевой испугался. Он ничуть не хотел подымать всего Запорожья. Разорвать мир ему казалось в этом случае делом неправым. Позвольте, панове, еще одну речь держать. Довольно. Лучше не скажешь. Ну, когда так, то пусть будет так. Я слуга вашей воли. Уж дело известное, и по Писанию известно, что глаз народа глаз Божий. Уж умнее того нельзя выдумать, что весь народ выдумал. Только вот что. Вам известно, панове, что султан не оставит безнаказанно то удовольствие, которым потешатся молодцы. А мы тем временем были бы наготове, и силы у нас были бы свежие, и никого б не побоялись. А во время отлучки эта торва может напасть. Они, турецкие собаки, в глаза не кинутся, и к хозяину на дом не посмеют прийти. а сзади укусят за пяты. Да и больно укусят. Верно сказал. Да если уж пошло на то, чтобы говорить правду, у нас и челнов нет столько в запасе. Да и пороху не намолото в таком количестве, чтобы можно было всем отправиться. А я, пожалуй, я рад. Я слуга вашей воли. Хитрый атаман замолчал. Кучи начали переговариваться. Куренные атаманы совещаться. Пьяных, к счастью, было немного. И потому решились послушаться благоразумного совета. В тот же час отправилось несколько человек на противоположный берег Днепра в войсковую скарбницу, где в неприступных тайниках под водою и в камышах скрывалась войсковая казна и часть добытых у неприятеля оружий. Другие все бросились к челнам осматривать их и снаряжать в дорогу. Вмиг толпою наполнился берег. Несколько плотников явились с топорами в руках. Старые, загорелые, широкоплечие, дюжиногие запорожцы с проседью в усах и черноусые, засучив шаровары, стояли по колени в воде и стягивали челны с берега крепким канатом. Другие таскали готовые сухие бревна и всякие деревья. Там обшивали досками челн. Там, переворотивши его вверх дном, конопатили и смолили. Там увязывали к бокам других челнов по казацкому обычаю связки длинных камышей, чтобы не затопило челнов морскою волною. Там дальше по всему побережью разложили костры и кипятили в медных казанах смолу на заливание судов. Бывало, и старые поучали молодых. Стук и рабочий крик подымался по всей окружности. Весь колебался и двигался живой берег. В это время большой паром начал причаливать к берегу. Стоявшая на нем куча людей еще издали махала руками. Это были казаки в оборванных свитках. Беспорядочный наряд, у них ничего не было, кроме рубашки и коротенькой трубки в зубах, показывал, что они или избегнули какой-нибудь беды, или же до того загулялись, что прогуляли все, что ни было на теле. Из среды их отделился и стал впереди приземистый, плечистый казак лет 50. Бог помощь вам, панове запорожцы! Здравствуйте! С чем приехали? С бедою! С какою? Позвольте, панове запорожцы, речь держать! Говори! Или хотите, может быть, собрать раду? Да говори, мы все тут. Слышали ли вы, что делается на Гетманщине? А что? Что? Вы разве за горами живете? Или татарин заткнул плетухом уши ваши, что вы ничего не слыхали? Говори же, что там делается. А то делается, что и родились, и крестились, а еще не видали такого. Да говори, что делается, собачий сын. Говори давай. Говори. Такая пора теперь завелась, что уж церкви святые теперь не наши. Как не наши? Теперь у жидов они на аренде. Если ему вперед не выплатить, то и обедни нельзя править. Что ты толкуешь? А то, что уже христианину и Пасхи не можно есть, пока весть жид не положит значка нечистой своей рукой. Ничего мы не слышали. Врет он, паны браты, как есть врет. Не может того быть. Слушайте, еще не то скажу. И ксензы ездят теперь по всей Украине в таратайках. Да не то беда, что в таратайках, а то беда, что запрягают уже не коней, а просто православных христиан. Как есть врет. Врет? Неужто так? Истинно так. Вот какие дела водятся на Украине, панове. А вы тут сидите на Запорожье, да гуляете. Да видно, татарин такого задал вам страху, что у вас уже ни глаз, ни ушей, ничего нет. И вы не слышите, что делается на свете. Так вы, может быть, и того не знаете, что нечистое католичество хочет, чтоб мы кинули и веру нашу христианскую. Стой! Стой! Прервал кошевой, дотоле стоявший, углубивший глаза в землю, как и все запорожцы, которые в важных делах никогда не отдавались первому порыву, но молчали и между тем в тишине совокупляли в себе всю железную силу негодования. Стой! И я скажу слово. А что же вы, враг бы поколотил вашего батьку, что же вы делали сами? Разве у вас сабель не было, что ли? Как же вы попустили такому беззаконию? Как попустили такому беззаконию? А попробовали бы вы, когда 50 тысяч было одних ляхов? Да и нечего греха таить, были еще собаки между нашими. Уж приняли их веру. А гетман ваш, а полковники что делали? Наделали полковники таких дел, что не приведи бог никому. Как? А так, что уж теперь гетман, зажаренный в медном быке, лежит в Варшаве. А полковничьи руки и головы развозят по ярмаркам на показ всему народу. Вот что наделали полковники! Сколебалась вся толпа. Сначала пронеслось по всему берегу молчание, подобное тому, как бывает перед свирепой бурью. А потом вдруг поднялись речи, и весь заговорил берег. Как? Чтобы торгаши держали на аренде христианские церкви? Чтобы ксензы запрягали в оглобли православных христиан? Как? Чтобы попустить такие мучения на русской земле от проклятых недоверков? Чтобы вот так поступали с полковниками и гетманом? Да не будет же сего, не будет! Чтобы этакое делать с православными христианами? Не будет сего! Не будет! Зашумели запорожцы и разом почувствовали свои силы. Это не было похоже на волнение народа легкомысленного. Тут волновались все характеры тяжелые и крепкие. Они раскалялись медленно, упорно, но зато раскалялись, чтобы уже долго не остыть. Чтобы поганцы над нами пановали! А ну, паны, браты, перемешаем проклятых, чтобы духу их не было! Перетопим их всех в Днепре! Эти слова пролетели молнией, и толпа ринулась на предместье. Бедные сыны Израиля, растерявшие все присутствие своего и без того мелкого духа, прятались в пустых горелочных бочках, в печках и даже заползывали под юбки своих жинок. Но неумолимые, беспощадные мстители везде их находили. Ясновельможные паны, постойте! Ясновельможные паны, мы такое объявим вам, чего еще никогда не слышали. Такое важное, что не можно сказать, какое важное. Ну пусть скажут. Да что его слушать, Тарас? В Днепр его! Не прав ты, борода. Виноватого всегда надо выслушать. Говори! Ясные паны, таких панов еще никогда не видывано. И Богу никогда. Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете. Как можно, чтобы мы думали про запорожцев что-нибудь нехорошее? Те совсем не наши. Те, что арендаторствуют на Украине, ей-богу, не наши. То совсем не жиды, то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить. Мы никогда еще не снюхивались с неприятелями. А католиков мы и знать не хотим. Пусть им черт приснится. Ой, мы с запорожцами, как братья родные. Как? Чтобы запорожцы были с вами братья? Не дождетесь! В Днепр их, панове, всех потопить поганцев! Эти слова были сигналом. Бедный оратор, накликавший сам на свою шею беду, схватил за ноги Бульбу. Великий господин, ясновельможный пан, я знал и брата вашего, покойного Дороша. Был воин на украшение всему рыцарству.

замесивши ее прежде слюною на ладони, то и присохнет рана. Нуте же! За дело! За дело, хлопцы! Да не торопясь! Хорошенько принимайтесь за дело! Так говорил Кошевой. И как только окончил он речь свою, все казаки принялись тот же час за дело. Вся сечь отрезвилась, и нигде нельзя было сыскать ни одного пьяного, как будто бы их не было никогда между казаками. Те исправляли ободья колес и переменяли оси в телегах, те сносили на возы мешки с провиантом, на другие валили оружие, те пригоняли коней и валов. Со всех сторон раздавали стопот коней, пробная стрельба из ружей, бряканье саблей, бычачье мычанье, скрип поворачиваемых вазов, говор и яркий крик и понуканье. И скоро далеко-далеко вытянулся казачий табор по всему полю. И много досталось бы бежать тому, кто бы захотел пробежать от головы до хвоста его. В деревянной небольшой церкви служил священник молебен, окропил всех святой водою, все целовали крест. Когда тронулся табор и потянулся из сечи, все запорожцы обратили головы назад. Прощай, сечь запорожская. Прощай. Прощай, наша мать. Пусть же тебя хранит Бог от всякого несчастья. Проезжая предместье, Тарас Бульба увидел, что Янкель уже разбил какую-то ядку с навесом и продавал кремни, завертки, порох и всякие войсковые снадобья, нужные на дорогу, даже калачи и хлебы. Каков черт этот Янкель? Эй, дурень, что ты здесь сидишь? Разве хочешь, чтобы тебя застрелили, как воробья? Янкель в ответ на это подошел к нему поближе и сделал знак обеими руками, как будто хотел объявить что-то таинственное. Тссс! Пусть пан только молчит и никому не говорит. Между казацкими вазами есть один мой воз. Я везу всякий нужный запас для казаков и по дороге буду доставлять всякий провиант по такой дешевой цене, по какой еще ни один жид не продавал. Ей-богу так, ей-богу так. Да. Пожал плечами Тарас Бульба, подивившись его бойкой натуре, и отъехал к табору. Скоро весь польский юго-запад сделался добычей страха. Запорожцы! Запорожцы идут! Запорожцы! Все, что могло спасаться, спасалось. Все подымалось, разбегалось. По обычаю этого нестройного, беспечного века, когда не воздвигали ни крепостей, ни замков, а как попало, становил на время соломенное жилище свое человек. Не тратить же на избу работу и деньги, когда и без того будет она снесена татарским набегом. Все всполошилось. Кто менял валов и плуг, на коня и ружье и отправлялся в полки, кто прятался, угоняя скот и унося, что только можно было унесть. Попадались по дороге такие, которые вооруженную рукою встречали гостей, но больше было таких, которые бежали заранее. Все знали, что трудно иметь дело с буйной толпой, известной под именем Запорожского войска. Конные ехали, не отягчая и не горяча коней. Пешие шли трезво за вазами, и весь табор подвигался ночами, отдыхая днем и выбирая для того пустыри и леса. Засылаемы были вперед лазутчики и рассыльные выведывать. где, что и как. И часто в тех местах, где менее всего могли ожидать их, они появлялись вдруг, и все тогда прощалось с жизнью. Пожары охватывали деревни, скот и лошади, которые не угонялись за войском, были избиваемы тут же на месте. Казалось, больше пировали они, чем совершали поход свой. Дыбом стал бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства полудикого века, которые пронесли запорожцы. Избитые младенцы, обрезанные груди у женщин, содранная кожа с ног по колено у выпущенных на свободу. Словом, крупную монету отплачивали казаки прежние долги. Прилад одного монастыря, услышав о приближении их, прислал от себя к запорожцам двух монахов. «Эй, кошевой, глянь! Чернецы к нам пожаловали!» «Чего им надобно? Пусти!» «Доброго дня вам, пане запорожцы!» «И вы будьте здоровы! С чем пришли?» «Прилад просил сказать панам, что они не так ведут себя, как следует». «Ишь ты!» «Прилад велел передать, что между запорожцами и правительством стоит согласие, а они нарушают свою обязанность королю, и с тем вместе всякое народное право». «Вот как? Я тебя выслушал, теперь ты меня послушай. Скажи епископу от меня и от всех запорожцев, чтобы он ничего не боялся. Это казаки еще только зажигают и раскуривают свои трубки». «Так и передай своему преосвященству». И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительным пламенем. Бегущие толпы монахов, женщин, вдруг омноголюдили те города, где какая-нибудь была надежда на гарнизон. Высылаемая правительством запоздалая помощь из небольших полков при первой же встрече с запорожцами улетала на лихих конях своих. Случалось, многие военачальники королевские, торжествовавшие в прежних битвах, решались стать грудью против запорожцев. И тут-то более всего пробовали себя наши молодые казаки, горевшие желанием помериться один на один с хвостливым ляхом. Много уже они добыли себе конной сбруи, дорогих сабель и ружей. В один месяц возмужали и совершенно переродились только что оперившиеся птенцы. Черты лица их, в которых доселе видна была юношеская мягкость, стали теперь грозны и сильны. А старому Тарасу любо было видеть, как оба сына его были одни из первых. Остапу, казалось, был на роду написан битвенный путь. Ни разу не растерявшись, с хладнокровием почти неестественным для 22-летнего, он в один миг мог вымерить всю опасность и тут же найти средство, как уклониться от нее. Но уклониться с тем, чтобы потом вернее преодолеть ее. Уже испытанной уверенностью стали теперь означаться его движения, и в них не могли не быть заметны наклонности будущего вождя. Крепостью дышало его тело, и рыцарские его качества уже приобрели широкую силу льва. «О, да из Остапа будет со временем добрый полковник. Ей-ей будет добрый полковник, да еще такой, что и батька за пояс заткнет». Не раз дивился отец также и Андрию, видя, как он, понуждаемый одним только запальчивым увлечением, устремлялся на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумный, и одним бешеным натиском своим производил такие чудеса, которым не могли не изумиться старые в боях. Андрей весь погрузился в очаровательную музыку пуль и мечей. Он не знал, что значит обдумывать или рассчитывать заранее свои и чужие силы. Бешеную негу и упоенье он видел в битве, Что-то пиршественное зрелось ему в те минуты, когда разгонится у человека голова, в глазах все мелькает, с громом падают на землю кони, а он несется, как пьяный, в свисте пуль, в сабельном блеске, и наносит всем удары, и не слышит нанесенных. И это добрый. Враг бы не взял его, вояк. Не Остап, а добрый. Добрый также вояк. Войско решилось идти прямо на город Дубно, где, по слухам, было много казны и богатых обывателей. В полтора дня поход был сделан, и запорожцы показались перед городом. Жители решили защищаться до последних сил и лучше хотели умереть на площадях и улицах перед своими порогами, чем пустить неприятеля в домы. Высокий земляной вал окружал город. Где вал был ниже, там высовывалась каменная стена или дом, служивший батареей, или, наконец, дубовый частокол. Гарнизон был силен и чувствовал важность своего дела. Запорожцы полезли на вал, но были встречены сильной картечью. Городские обыватели тоже не хотели быть праздными и стояли кучей на городском валу, готовые на отчаянное сопротивление. Женщины тоже решились участвовать. И на головы запорожцам полетели камни, бочки, горшки, горячий вар и, наконец, мешки песку, слепившего им очи. Запорожцы не любили иметь дело с крепостями, вести осады была не их часть. Кошевой повелел отступить. «Ничего, паны братья, мы отступим. Но будь я поганый татарин, а не христианин, если мы выпустим их, хоть одного из города, пусть их все передохнут собаки с голоду». «Верно говоришь, кошевой. Смерть собакам! Не уйти проклятым ляхам из города! Сдохнут поганцы, все сдохнут! А мы подождем!» Войско, отступив, облегло весь город и от нечего делать занялось опустошением окрестностей, выжигая деревни, скирды неубранного хлеба и напуская табуны коней на нивы, еще не тронутые серпом. С ужасом видели из города, как истреблялись средства их существования. А между тем запорожцы, протянув вокруг города в два ряда свои телеги, расположились так же, как и насечи, куренями, курили свои люльки, менялись добытым оружием, играли в чехарду, в чет и нечет и посматривали с убийственным хладнокровием на город. Ночью зажигались костры. Кошевары варили в каждом курене кашу в огромных медных казанах. Угоревших всю ночь огней стояла бессонная стража. Но скоро запорожцы начали понемногу скучать бездействием и продолжительную трезвостью, не сопряженную ни с каким делом. Кошевой велел удвоить даже порцию вина, что иногда водилось в войске, если не было трудных подвигов. «Молодым, и особенно сынам Тараса Бульбы, не нравилась такая жизнь». Андрей заметно скучал. «Неразумная твоя голова, Андрей. Терпи, казак. Атаман будешь. Не тот еще добрый воин, кто не потерял духа в важном деле, а тот добрый воин, кто и на безделье не соскучит, кто все вытерпит. И хоть ты ему шо хошь, а он все-таки поставит на своем». Но не сойтись пылкому юноше со старцем. Другая натура у обоих. И другими очами глядят они на то же дело. А между тем подоспел Тарасов полк, приведенный Товкачом. С ним было еще два Исаула, писарь и другие полковые чины. Всех казаков набралось больше 4000. Было между ними немало и охочек ОМОНных, которые сами поднялись без всякого призыва, как только услышали, в чем дело. Исаулы привезли сыновьям Тараса благословение от старухи-матери и каждому по кипарисному образу из Межегорского Киевского монастыря. Надели на себя святые образа оба брата и невольно задумались, припомнив старую мать. Что-то пророчит им это благословение. победу ли над врагом, и потом веселый возврат на отчизну с добычей и славой на вечной песне бандуристам, или же... Но неизвестно будущее, и стоит оно перед человеком, подобно осеннему туману. Безумно летают в нем вверх и вниз, черкая крыльями птицы, не распознавая в очи друг друга, голубка не видя ястреба, ястреб не видя голубки. И никто не знает, как далеко летает он от своей погибели. Остап уже занялся своим делом и отошел к куреням. Андрей же чувствовал какую-то духоту на сердце. Уже казаки окончили свою вечерю, июльская чудная ночь обняла воздух, но Андрей не ложился спать и глядел невольно на всю бывшую перед ним картину. На небе бесчисленно мелькали тонким и острым блеском звезды. Поле далеко было занято раскиданными по нем вазами. Возле телег, под телегами и подали от телег везде были видны разметавшиеся на траве запорожцы. Все они спали в картинных положениях, кто подмастив себе под голову куль, кто шапку, кто употребивший просто бок своего товарища. Сабля, ружье самопал, короткочубучная трубка с медными бляхами, железными провертками и огнивом были неотлучны при каждом казаке. Тяжелые валы лежали, подвернувши под себя ноги большими беловатыми массами, и казались издали серыми камнями. Со всех сторон из травы уже стал подниматься густой храп спящего воинства, на которые отзывались с поля звонкими ржаньями спутанные жеребцы. А между тем что-то величественное и грозное примешалось к красоте июльской ночи. Это были зарево вдали догоравших окрестностей. В одном месте пламя величественно слалось по небу, в другом, встретив что-то горючее, вдруг вырвавшись, вихрем свистело и летело вверх под самые звезды, и оторванные охлопья его гаснули под дальними небесами. Там обгорелый черный монастырь стоял грозно, выказывая при каждом отблеске мрачное свое величие. Там горел монастырский сад. Казалось, слышно было, как деревья шипели, обвиваясь дымом. И когда выскакивал огонь, он вдруг освещал фосфорическим лилово-огненным светом спелые грозди слив или обращал червонное золото там и там желтевшие груши. И тут же среди них чернело висевшее на стене здание или на древесном суку тело бедного жида или монаха, погибавшее вместе с строением в огне. Над огнем велись вдали птицы, казавшиеся кучей темных мелких крестиков на огненном поле. Обложенный город, казалось, уснул. Андрей обошел казацкие ряды. Костры, у которых сидели сторожа, готовились ежеминутно погаснуть, и самые сторожа спали, перекусивши соломаты и галушек во весь казацкий аппетит. Хорошо, что нет близко никакого сильного неприятеля и некого опасаться. Наконец подошел он к одному из вазов, влез на него и лег на спину, подложивши под голову сложенные назад руки, но не мог заснуть. И долго глядел на небо. Оно все было открыто пред ним. Гущина звезд, составлявшая Млечный Путь поясом, переходившая по небу, вся была залита светом. Временами Андрей как будто позабывался, и легкий туман дремоты заслонял на миг перед ним небо. И потом оно опять очищалось и вновь становилось видно. В это время показалось ему, мелькнул пред ним странный образ человеческого лица. Думая, что это было простое обаяние сна, который сейчас рассеется, он открыл больше глаза и увидел, что к нему точно наклонилось изможденное лицо. Длинные, черные, как уголь, неприбранные волосы лезли из-под темного, наброшенного на голову покрывала. Странный блеск взгляда и мертвенная смуглота лица заставили бы скорее подумать, что это был призрак.

Он вытащил отцовский походный казанок и с ним отправился к кошевару их куреня, спавшему у двух 10-ведерных казанов, под которыми еще теплилась зола. Заглянувши в них, он изумился, видя, что оба пусты. Нужно было нечеловеческих сил, чтобы все это съесть. Он заглянул в казаны других куреней. Нигде ничего. Запорожцы как дети. Коли мало съедят, коли много тоже ничего не оставят. Что делать? Что делать? Тут где-то, кажется, на вазу отцовского полка мешок был с белым хлебом. Да, точно! Его нашли, ограбившие монастырскую пекарню. Он прямо подошел к отцовскому возу, но на вазу уже мешка не было. Остап взял его себе под головы и, растянувшись возле на земле, храпел на все поле. Андрей схватил мешок одной рукой и дернул его вдруг так, что голова Остапа упала на землю, а он сам вскочил в просонках с закрытыми глазами. «Держите, держите, чертова ляха! Да ловите коня! Коня ловите!» «Замолчи, я тебя убью!» Андрей в испуге замахнулся на него мешком, но Остап и без того уже не продолжал речи, присмирел и пустил такой храп, что от дыхания шевелилась трава, на которой он лежал. Андрей робко оглянулся на все стороны, чтобы узнать, не пробудил ли кого-нибудь из казаков сонный бред Остапа. Одна чубатая голова точно приподнялась в ближнем курене и, поведя очами, скоро опустилась опять на землю. Переждав минуты две, он, наконец, отправился со своей ношею. Татарка лежала, едва дыша. «Вставай! Идем! Все спят, не бойся! Подымешь ли ты хоть один из этих хлебов, если мне будет несподручно захватить все?» И он взвалил себе на спину мешки и стащил, проходя мимо одного воза, еще один мешок с просом, взял даже в руки те хлеба, которые хотел было отдать нести татарке, и, несколько понагнувшись под тяжестью, шел отважно между рядами спавших запорожцев. «Андрей!» — сказал старый Бульба в то время, когда он проходил мимо его. Сердце Андрея замерло. Он остановился, весь дрожа. «А? Что?» «С тобою, баба! Эй, смотри, сын! Ей-богу, отделаю тебя батагом так, что до представления света будет болеть спина! Не доведут тебя бабы к добру!» Андрей стоял ни жив, ни мертв, не имея духа взглянуть в лицо отцу. И потом, когда поднял глаза и посмотрел на него, что уже старый Бульба спал, он перекрестился. Вдруг отхлынул от сердца испуг еще скорее, чем прихлынул. Когда же поворотился он, чтобы взглянуть на татарку, она стояла пред ним подобно темной гранитной статуе, вся закутанная в покрывало, и отблеск отдаленного зарева, вспыхнув, озарил только одни ее очи, помутившиеся, как у мертвеца. Он дернул за рукав ее, и оба пошли вместе, беспрестанно оглядываясь назад, и, наконец, опустились от логостью в низменную лощину, по дну которой лениво присмыкался проток, поросший осокой и усеянный кочками. Опустясь в сию лощину, они скрылись совершенно из виду всего поля, занятого запорожским табором. По небольшому бревну перебрались они через проток, за которым возносился противоположный берег. Подальше подымалась толстая монастырская стена. Отклонив хворост, нашли они рот земляного свода. Отверстие, мало чем большее отверстие бывающего в хлебной печи. Татарка, наклонив голову, вошла первая, вслед за нею Андрей, нагнувшись сколько можно ниже, чтобы можно было пробраться со своими мешками, и скоро очутились оба в совершенной темноте. В совершенной темноте. Андрей чувствовал под ногами своими ступени, идущие вниз. Татарка схватила его за руку. Они шли долго. Наконец ступени прекратились. Под ним была гладкая земля. Андрей едва двигался в темном и узком земляном коридоре, следуя за татаркой, таща на себе мешки хлеба. Он должен был часто останавливаться, чтобы дать отдохнуть своей спутнице, которой усталость возобновлялась беспрестанно. «Теперь идите прямо. Скоро нам будет видно. Мы подходим к месту, где я поставила светильник». И точно, темные земляные стены начали понемногу озаряться. Они достигли небольшой площадки, где, казалось, была часовня. К стене был приставлен столик в виде алтарного престола. И над ним виден полинявший образ католической Мадонны. Татарка подняла с земли свой светильник. Андрей с любопытством рассматривал земляные стены, напомнившие ему киевские пещеры. В углублениях стояли кое-где гробы, местами даже попадались человеческие кости. Видно, и здесь также были святые люди и укрывались также от мирских бурь, горя и обольщений. Наконец перед ним показалась маленькая железная дверь. «Ну, слава Богу, мы пришли». Татарка приподняла руку, чтобы постучать, и не имела сил. Андрей ударил вместо нее сильно в дверь. Наконец дверь отперлась, их встретил монах с ключами и свечой в руках. Андрей невольно остановился при виде католического монаха, возбуждавшего ненавистное презрение в казаках. Монах тоже отступил назад, увидев запорожца, но невнятное слово татарки его успокоило. Он ввел их по лестнице вверх, под высокие темные своды монастырской церкви. У одного из алтарей стоял на коленях священник и тихо молился. Он молился о ниспослании чуда, о спасении города, о подкреплении падающего духа, о ниспослании терпения. Несколько женщин, похожих на привидения, стояли на коленях, положив изнеможденные головы на спинки деревянных лавок. Несколько мужчин печально стояли тоже на коленях. Окно с цветом.